В сумерки Коди снова появился на веранде и, не отрывая глаз, стал смотреть туда, где жила Эдит. Эзра тоже вышел на веранду и уселся в качалку. «Хочешь, пойдем прогуляемся до Слуп-стрит?» — предложил Коди. «А что там такого на Слуп-стрит?» «Ничего особенного. Просто там живет одна знакомая девчонка. Эдит Табер». «А, Эдит. Ты что, знаешь ее? У нее есть дудочка, на которой можно брать и бемоли, и диезы». «У Эдит Табер?» «Да, у нее есть блок флейта». «Ты, наверное, ее с кем-нибудь путаешь», — сказал Коди. «Не знаю, может быть». Коди помолчал, опираясь на перила веранды. Эзра мирно поскрипывал качалкой. Наконец Коди сказал. «Такая, с темными волосами. Учится в нашем классе». «Они здесь недавно», — заметил Эзра. «Ты когда видел ее?» «Да только вчера», — ответил Эзра. «Я шел из школы домой, играл на дудочке. Она догнала меня и сказала, что ей нравится, как я играю, и спросила, не хочу ли я посмотреть ее блок-флейту. И мы пошли к ней домой». «Домой? А она знает, что ты мой брат?» «Вряд ли», — ответил Эзра. «У нее есть волнистый попугайчик. Он все время икает и говорит «извините», а ее мама угощала нас печеньем». «Ты познакомился с ее матерью?» «Если у меня будет флейта, она гораздо старше тебя», — сказал Коди. Эзра с удивлением посмотрел на него. «Конечно, ей уже 14,5. На что же ей такой сопляк, как ты? Она хотела показать мне свою флейту». «Ну и дела», — вздохнул Коди. «Так мы пойдем прогуляться до Слуп-стрит, Коди?» «Нет», — Коди пнул ногой столб. «Как ты думаешь?» — спросил Эзра. «И если я попрошу маму, она купит мне на Рождество такую флейту?» «Дубина», — огрызнулся Коди. «Идиот! Откуда у нее возьмутся деньги на твои дурацкие свистульки?» «Ты прав. Денег у нее, конечно, нет», — согласился Эзра. Потом Коди ушел и запер за собой дверь, а когда Эзра стал дубасить по ней, Коди сказал матери, что это всего-навсего их ненормальный сосед мистер Милледж, на которого опять накатило. В понедельник утром по дороге в школу Коди снова высматривал Эдит, но так и не увидел ее. Она опоздала и появилась сразу после звонка. Он старался встретиться с ней взглядом, но она даже мельком не взглянула в его сторону, а уставилась на учительницу, которая объявляла распорядок дня. Когда прозвенел первый звонок, Эдит вместе с Ю Микс и Гарриет Смит направилась в класс. Похоже, теперь она уже не была одинокой. К третьему уроку стало ясно, она избегает его. Он не осмеливался подойти к ней. Ее все время окружали телохранители. Но где он допустил промашку? Он поймал Барбару Пейс, смешливую рыженькую толстушку, которая была чем-то вроде связной для всех парочек в их классе. «Что с Эдит?» — спросил он Барбару. «С кем?» «С Эдит Табер. Мы с ней вроде бы подружились, а теперь она и словечко мне сказать не хочет». «А-а-а!» — кивнула Барбара и переложила учебники из одной руки в другую. Она была в мужской рубашке на выпуск. «Кстати, чуть ли не половина девчонок в классе стали носить такие рубашки», — подумал он. «По-видимому, — предположила Барбара, — ей понравился кто-то другой? Мой брат? А кто это, твой брат? Эзра. Мой брат Эзра. А я и понятия не имела, что у тебя есть брат». Барбара не сводила с него глаз. «Во всяком случае, на прошлой неделе ей нравился я. Что же случилось?» «Видишь ли, — терпеливо объяснила Барбара, — она уже успела побывать в разных домах. Ребята собирались, и у нее, конечно, появились новые интересы. Теперь она, как бы это сказать, лучше разбирается во всем. И потом она не знала о твоей репутации». «Какой такой репутации?» «Ну, что ты пьешь, Коди, и все лето путался с этой дешевкой Лореной Шмидт. От тебя вечно разит табаком. А на День всех святых тебя чуть не арестовали. Это мой брат натрепался». «Да при чем тут твой брат? Все говорят. Какой тут секрет?» «Ну, я никогда не корчил из себя святого», — отрезал Коди. «Эдит говорит, ты очень красивый парень и все такое, но она хочет дружить с мальчиком, которого можно уважать, — сказала Барбара. — Например, с таким, как Фрэнсис Элберн. — Фрэнсис Элберн? Этот слюнтяй? — Вообще-то он даже больше в ее вкусе, — сказала Барбара. — Да у него волосы вьются. — Ну и что? — Фрэнсис Элберн, Господи Иисусе! — Не поминай имя Господа в суе, — сказала Барбара. Коди дождался, пока все ушли из школы, и отправился домой один. Он выбирал улицы, где не мог встретить ни Эдит, ни ее друзей. Случайно свернул в какой-то незнакомый переулок, и вдруг его осенило. Он до сих пор чужой здесь, не знает даже своего района. Большинство его одноклассников родились и выросли здесь, в Балтиморе. Между ними завязалась дружба, о которой он, Коди, и мечтать не мог. Вот, например, два его лучших друга. Их родители вместе ходят в кино. Матери перезваниваются по телефону, а его мать. Коди пнул ногой столб. Все бы отдал, лишь бы она походила на других матерей. Сплетничала бы на кухне с подругами, они бы накручивали ей волосы на бигуди, делились разными косметическими секретами, дулись в карты, забывая о времени. «Боже, вы только посмотрите на часы, а ужин не готов, да муж убьет меня. До свидания, девочки». Так хотелось, чтобы у матери были какие-то личные интересы, знакомства за стенами их мрачного дома. А отец...